«Ходума?» — строго спросила старуха. Охотники испуганно переглянулись и застенчиво потупили глаза. Старуха довольно захихикала и, встав возле рыбьей головы, закрутила своим задом. Ее счастливые отпрыски радостно засмеялись и, подбежав к ней, дружно стали на четвереньки. Каждому хотелось, чтобы ходума прокатилась именно на его спине. Джандалар вновь улыбнулся, мгновенно поняв, что подобную игру они затевали не впервые. Соплеменники не только почитали свою древнюю прародительницу, они по-настоящему любили ее. А ходума, соглашаясь участвовать в их забавах, получала от этого явное удовольствие. Старуха огляделась по сторонам и, заметив Джандалара, указала на него пальцем. Мужчины подозвали его к себе и с величайшим почтением и осторожностью посадили старуху ему на спину. Он медленно поднялся на ноги. Ходума показалась ему почти невесомой, однако Джандалар не мог не поразиться ее силе и цепкости. Он медленно пошел вслед за охотниками, побежавшими вдоль берега, но ходума тут же ударила его по плечу, требуя, чтобы и он перешел на бег. Джандалар послушно исполнил ее приказание и понесся за ликующими отпрысками ходумы. Они бегали по берегу, пока совершенно не выбились из сил. Джандалар осторожно опустил старуху на землю. Та нашла свою клюку и, гордо выпрямившись, направилась к стоянке. «Вот это старуха, так старуха!» — восторженно воскликнул Джандалар, обращаясь к Таналану. 16 детей, 5 поколений потомков, ты только подумай. Нисколько не сомневаюсь, она доживет и до того времени, когда родится 6-е поколение. Увидит 6-й потомка, потом умирай!» Джандалар испуганно обернулся. Он даже не услышал, как к ним подошел Тамен. «Что значит «умирай»?» «Ходума, говори, Нория, делай синий глазка, дух Зеландонии, потом, ходума, умирай. Говори, долго здесь сиди, пора уходить. Смотреть, детка, тогда умирай. Имя детка Джандал, 6-е поколение ходумай. Ходума счастливый Зеландонии. Говори, хороший мужчина». «Делай приятный первый радость трудно. Мужчина Зеландонии — хороший мужчина». Джандаларом владели противоречивые чувства. «Если она сама хочет умереть, значит, так оно и будет. Но мне грустно даже думать об этом», — сказал он печальным голосом. «Все ходумаи будет грустный», — кивнул головой Тамен. «Скажи, смогу ли я встретиться с Норией? Времени-то прошло совсем ничего, просто я не знаю ваших обычаев, понимаешь? Обычаев нету. Ходума говорит «да». Твоя скоро уходи. Если этот осетр устроит Джерена, то да, нам нужно спешить. Но скажи, откуда ты это знаешь? Мне говори «ходума». Вечером на стоянке начался настоящий пир. Благо осетрины хватало на всех. Днем все члены племени занимались разделкой и нарезкой огромной рыбьей туши. Предназначенная для вяления осетрина резалась узкими полосками. Тогда же Джандалар увидел и Норию. Она и несколько сопровождавших ее женщин направлялись к неведомой ему стоянке, находившейся выше по течению реки. Ее привели к нему только с наступлением темноты. Они отправились к реке. Джандалар заметил, что за ними неотступно следуют 2 женщины, и печально вздохнул. Они уже и так нарушили существующее правило, запрещавшее видеться участникам ритуала в течение нескольких дней. Оставить же их наедине сородичи Нории не решились. Они молча стояли под деревом. Нория печально понурила голову. Джандалар убрал упавшую на ее лицо прядку волос и, взяв Норию за подбородок, повернул к себе ее лицо. В ее глазах стояли слезы. Он оттер их костяшками пальцев и поднес ставшую влажной руку к своим губам.